Люди в продолжении всей земной жизни всего ищут, кроме Христа жизнедавца. Оттого и не имеют жизни духовной, оттого и преданы всяким страстям, безверию, маловерию, корыстолюбию, зависти, ненависти, честолюбию, удовольствием пищи и питья. Только при конце всей жизни ищут Христа в причащении, и то по вопиющей необходимости, и то как бы по принятому другими обычаю. О Христе Боже, животе и воскресение наше! До чего мы осуетились? До чего мы ослепли? А что было бы с нами, если бы искали Тебя, если бы мы имели Тебя в сердце своем? Язык не может изречь того блаженства, которое вкушают имеющие Тебя в сердцах своих. Ты для них и пища крепкая, и питье неисчерпаемое, и одежда светлая, и солнце, и мир превосходят всяк ум, и веселье неизреченное, и все. С тобою все земное прах. Тлен.